Глава 30. Известие о том, что мы остаемся еще на пару дней, вызвало у моих спутников разные эмоции. Орвину, по большому счету, было все равно, задержаться здесь или продолжить путешествие. Свои обязанности моего охранника он мог выполнять где угодно. А вот Рина явно была недовольна, хотя и пыталась это скрыть. Еще и не удержалась от ехидного замечания. «Готовить вас ко сну в течение этих дней тоже не нужно будет, как и вчера?» Я невольно усмехнулся. Наверняка ведь вчера лично проверила, спал ли я у себя. И, не найдя в выделенной комнате, справедливо рассудила, где я могу быть. Но, помня о моей угрозе отправить ее обратно, не осмеливается в открытую проявлять недовольство. «Там видно будет», — пожал я плечами. Рина поджала губы и вскоре вообще ушла, сославшись на занятость. Хотя сомневаюсь, что тут ее кто-то чем-то загружает. Орвин же особой деликатностью не страдал. Поэтому, едва девушка вышла, многозначительно протянул. «И как очаровательная вдовушка в постели?» «Хороша», — не стал увиливать я. «Но с ней нужно держать ухо востро, а то не успеешь оглянуться, а крутит и под венец потащит». «Да неужто?» — приподнял брови Сердан. «А ее не смущает, что ты ей неровня? Во всех смыслах, включая возраст», — хмыкнул он. «Как видишь, не смущает. Хотя, подозреваю, ее не столько привлекаю я сам, сколько надежда избавиться с моей помощью от своих проблем. Поэтому задерживаться нам здесь дольше оговоренного не стоит. От такой расчетливой стервы лучше держаться подальше». «Может, тогда уедем прямо сейчас?» — нахмурился Орвин. «Я дал слово, что останусь», — возразил ему. «Так что придется задержаться на пару дней». «Воль ваша, господин», — чуть иронично отозвался воин. «Ну, а теперь, раз мы никуда не едем, извольте отправиться на тренировочную площадку, а то что-то совсем расслабились». Лейтенант в своем репертуаре. Но возражать я не стал. Чем лучше станут мои воинские навыки, тем больше шансов выжить. В течение всего дня и жену я больше не видел. Обедали и ужинали мы тоже отдельно. Вопреки моим опасениям, ночью на мою тушку тоже никто не покушался. Хозяйка замка меня попросту игнорировала. Может, и впрямь утратила интерес, поняв, что послушным орудием в ее руках я становиться не собираюсь. И в замке меня оставила исключительно по озвученной причине. Нужно время, чтобы нанять больше воинов. Тем более, что Кирт и правда умчался куда-то по поручению Мерлы. Я решил, что как только она вернется с нанятым отрядом, мы с друзьями распрощаемся с женой и уедем. Вот только судьба распорядилась иначе. На следующее утро меня разбудил резкий и неприятный звук горна, не предвещающий ничего хорошего. Я вскочил с постели, путаясь в простынях, и кинулся к окну. На подворье замка царила суета. Немногочисленные защитники под руководством Кирта, который, оказывается, успел вернуться, спешно вооружались. И судя по тому, что никакого пополнения я среди них не увидел, нанять кого-то он не успел или не смог. Так что в распоряжении жены было всего 30 воинов, не считая слуг мужчин, от которых толку было мало в стычках с опытными бойцами. Что ж, настала пора отрабатывать свое пребывание в замке. Я оделся в рекордные сроки и уже в дверях столкнулся с Орвином. Выглядел мой наставник хмурым, что не предвещало ничего хорошего. «Что там произошло?» — на бегу спросил я, устремляясь к винтовой лестнице. «Мэрл Гастон Ордлин явился сюда с войском». «Вот даже как!» — я невольно присвистнул. «И насколько большое войско?» «Человек 200». Я едва не рассмеялся, все еще мысля категориями своего мира. Но потом вспомнил о том, сколько защитников имеется в замке, и веселье как-то схлынуло. А если еще вспомнить, что тут и магия есть, расклад становился и вовсе угрожающим. «Где Мерла и Жена?» — тоже хмурясь спросил у Орвина. «За ней уже послали. Прежде чем штурмовать замок, Мерл Гастон потребовал переговоров». «Понятно», — пробормотал я. Как по мне, ситуация складывается явно не в пользу Эжены. Ей придется или пожертвовать всеми своими людьми в бессмысленной битве, или уступить требованиям соседа. Шансы на победу мизерные, но нам с Орвином в любом случае придется подчиниться ее решению. Не бежать же с позором, если Эжена решит защищать замок до последнего. Да и куда тут сбежишь, когда мы в оцеплении? Эх, надо было послушать свою интуицию и сваливать отсюда еще вчера. «Ну да ладно, сделанного не воротишь. Придется теперь как-то выкручиваться. Умирать я сегодня точно не собираюсь. Едва только нормально жить начал. Заметив на стене Кирта, мы начали взбираться к нему. Тот мельком оглянулся, узнал нас и кивнул в знак приветствия. «Что там у нас?» — спросил я, подходя ближе и разглядывая находящихся в некотором отдалении от замка вооруженных людей. То, что у них и осадные машины были, оптимизму не внушало. Кирт лишь пожал плечами. «Задница у нас», — буркнул он. «Я вчера ездил в Сальн, пытался нанять хоть кого-то. Но, как оказалось, всех тамошних наемников уже нанял кто-то другой. Теперь понимаю, кто именно». Пока Орвин и Кирт обсуждали между собой детали предстоящего сражения, в которых были более сведущими, чем я, решил взглянуть на окружающих в истинном зрении. И увиденное еще больше не порадовало. На снарядах для осадных орудий я разглядел характерные отблески магии. С помощью огненных артефактов такой мощи стену разрушат в считанные минуты. Похоже, Мерл Гастон не поскупился на снаряжение своего войска. Да и среди его воинов я насчитал целый десяток магов, пусть и не очень сильных. У Ижена же в наличии не было ни одного. Самого Гастона я без труда выделил среди остальных потому, как держались с ним другие люди. Оглядел его особенно пристально. Высокий и хорошо сложенный мужчина лет 30 с довольно привлекательным, мужественным лицом и немного хищными чертами. Черные волосы, пронзительно желтые необычные глаза. Чем-то меня смущала его аура. Она отличалась от ауры обычных людей и даже магов. Если у первых она бледно-зелёная, а у вторых более насыщенного изумрудного оттенка, то у Мерла Ордлина бледно-желтая. «Не могу понять, что с ним не так», — пробормотал я, озвучивая свои мысли. «Почему-то мне кажется, что он не совсем обычный человек». «Вы весьма проницательны, господин Нерт», — с некоторым удивлением проговорил Кирт. «Так и есть. Гастон Ордлин — необычный человек. Он оборотень». «Вот как». Я с еще большим интересом принялся рассматривать предводителя наших противников. Про оборотней в этом мире я знал лишь то, что они намного сильнее обычных людей, а также способны принимать частичную и полную трансформацию. Радует хотя бы то, что источника у Гастона я не заметил, а значит, он не маг, хотя и сейчас не уверен, что смог бы с ним справиться даже в боевом трансе. В этот момент заметил, как Кирт почтительно склонился перед кем-то, кто тоже оказался на стене. Повернув голову, увидел и жену Квейлот. Теперь понятно, почему она не слишком-то торопилась со сборами. Хотела предстать перед своим заклятым поклонником во всеоружии. Выглядела и жена в ярко-зеленом платье, подчеркивающем ее глаза, и с распущенными волосами, присобранными у висков затейливыми мелкими переплетениями прядей, просто потрясающе. На меня она посмотрела лишь вскользь, словно я был пустым местом. И это поневоле уязвило. Выпустив в нее ментальную энергию, понял, что не так уж и Жена спокойна и невозмутима, как хочет показать. Судя по эмоциям, она жутко нервничает. Увидев ее на стене, Гастон отделился от других всадников и поскакал ближе к замку. За ним на некотором расстоянии ехали все 10 магов, давая понять, что если защитники вздумают делать глупости и стрелять в предводителя, ничего хорошего их не ждет. Да и я заметил на Гастоне подсвеченные магией украшения. Защитные артефакты. Первый удар выдержат наверняка, а второй нанести шансы вряд ли будут. И тогда о переговорах можно будет точно забыть. Лучники на стенах напряженно ждали приказов Кирта или Ижены. Со своего места я даже видел, как побелели от напряжения костяшки их пальцев. «Что привело вас сюда, Мерл Ордлин?» Первый нарушила молчание хозяйка замка, когда отряд противника приблизился на достаточное расстояние. «До меня дошли неутешительные известия, которые заставили меня поторопиться». В губах оборотня появилась жесткая усмешка. Жена на миг покосилась в мою сторону, и в ее глазах что-то промелькнуло. Меня же сильно насторожило промелькнувшее в эмоциях злорадство. Поневоле напрягся, не понимая, что происходит. Глава 31. «Какие же известия, Мерл Гастон?» — саркастично отозвалась Жена. «Что вы намерены в ближайшее время вторично выйти замуж?» Его гримаса сейчас больше напоминала оскал. «Как вы понимаете, допустить этого я не могу. Если за кого-то вы и выйдете замуж, то это буду я. Уже говорил вам. Я от своих слов не откажусь. «Значит, вы все-таки намерены силой принудить меня к браку?» В голосе женщины сквозило нарочитое презрение. В глазах Гастона полыхнула ярость. «Если потребуется, то да. Я сотру ваш замах с лица земли и уничтожу всех, кто встанет на моем пути». И Жанна с явно фальшивой скорбью искривила губы. «Как вы можете так поступать с беззащитной женщиной, Мерл?» «О, не беспокойтесь, сударыня. Вам самой ничего не угрожает», — невесело усмехнулся Гастон. «Ни один волос не упадет с вашей головы. Сами знаете, как я к вам отношусь». А вот последнее его замечание насторожило. Жена расписывала совсем другое в своем рассказе. О том, что Мерл Ардлин — беспринципный мерзавец, решивший через брак с ней захватить еще одно земельное владение. Но, судя по тому, что вижу сейчас, двигало им в первую очередь совсем другое — чувство к Жене. «Но вы предпочли играть с огнем и не оставили мне выбора», — закончил он хмуро. «Как видите, я и правда настроен серьезно, но предлагаю избежать бойни, которая начнется в случае вашего дальнейшего упрямства. Сдайтесь и примите мое предложение добровольно». «Вы это так называете, Мерл Гастон?» — едко заметила женщина. «Добровольно?» «В противном случае я потащу вас к алтарю силой», — скрипнул он зубами. «А перед этим на ваших глазах прикажу вспороть животы всем вашим людям». «У меня есть и другое предложение», — вкрадчиво отозвалась Жена. «Сражение один на один между вами и моим избранником. Тем, кого я выбрала сама, и кого в действительности хотела бы видеть своим мужем». «Проклятие. Я уже понял, к чему клонит эта стерва и кого решила подставить». Орвин, похоже, тоже догадался и с тревогой посмотрел на меня. Судя по реакции Гастона, тот от ее слов чуть ли не в бешенство пришел. И теперь, чем бы дальше все ни обернулось, сделает все, чтобы уничтожить собственноручно того, кого считает более удачливым соперником. «Я настолько верю в моего избранника, что поставлю на его победу все», — пылко воскликнула она, подходя ближе ко мне и демонстративно кладя руку на мое плечо. Захотелось стряхнуть ее, как ядовитую гадину. Но выглядело бы это как недовольство тем, что мне предлагают сразиться за свою женщину, и трусость. Так что, окаменев и стиснув зубы, молча ожидал продолжения. Поймав испуганный взгляд Рины, тоже взобравшийся на стену и сжимающий в руках арбалет, попытался успокаивающе ей улыбнуться. Но получилось, наверное, не особо, потому что из глаз девушки брызнули слезы. «Победите вы, и я добровольно стану вам самой преданной и любящей женой», продолжала ворковать гадина, стоящая рядом со мной. «Вы получите и меня, и мое мерлство. А если победит мой избранник, будет справедливо, если ваше земельное владение перейдет к нам». Я едва не рассмеялся. По местным законам, мерлство не может принадлежать простолюдину. А значит, нам — это лишь условность. Все перейдет именно ей, в случае, если брак между нами не состоится. В том же, что даже ради получения титула и земель я не стану связываться с такой сучкой, и сомнений не было. Что самое противное, она ничего не теряет в любом случае, кроме разве что возможности управлять делами самой. Но в сложившейся ситуации это меньшее из зол. Уверен, она найдет способ и тут как-то все вывернуть себе на пользу. «Вам не кажется, что последнее требование уже слишком?» — саркастично отозвался Гастон. «Я бы в любом случае завоевал ваше мерлство. А вот вы мое вряд ли. Так чего ради я должен ставить его на кон?» «Потому что в ином случае вы получите вместо меня бездыханный труп». Она, наконец, убрала руку с моего плеча и гордо выпрямилась, демонстрируя в наилучшем виде свою стройную, соблазнительную фигурку. Показывает товар лицом стерва. И ведь на Гастона действовала. Как завороженный окидывал ее жадным взглядом. Ответ я прочел в его глазах, прежде чем он его озвучил. «Я согласен», — хрипло выдохнул мужчина. Похоже, он окончательно слетел с катушек от неразделенной любви к этой женщине. Готов поставить на кон все. Впрочем, шансов на победу у него куда больше, чем у меня. По Гастону Ардлину сразу видно, что в воинских делах он не новичок. Плюс еще и оборотень. Вот только отказаться для меня значило опозориться по полной. Каждый из тех, кто это увидит, будет с презрением плевать мне под ноги и называть трусом. Если на всех этих людей, по большому счету, мне было плевать, то выглядеть слабаком в глазах Орвина и Ирины не хотелось. С удивлением понял, насколько дороги они оба стали мне за это время. Пусть и девушка не в том плане, как ей бы хотелось. «А что скажете вы, господин Нерт?» Завораживающе красивые и такие же холодные зеленые глаза и жены уставились на меня. «Готовы сразиться за мою честь? Или побоитесь?» Добавила она уже совсем тихо, чтобы мог слышать только я. В глазах и эмоциях же ее читалось злобное торжество. Так и не простила отказа. Решила отомстить при первом удобном случае. «Сразиться-то я готов, но вовсе не за тебя», не скрывая презрения, так же тихо сказал. «Ради тебя я бы и палец о палец не ударил бы. Так что сражаться я буду за свою честь и доброе имя». От Эжены снова отчетливо полыхнула злобой. Но внешне это никак не проявилось. «Что ж, мой избранник готов сражаться», отойдя от меня, громко и торжественно объявила она. «Велите своим людям отъехать подальше и не вмешиваться, иначе сделка будет считаться нарушенной. И та сторона, с чьей стороны последует нарушение, автоматически признается проигравшей». «Согласен», — коротко кивнул Гастон и велел магам отъехать. После того, как обсудили все детали предстоящего поединка, я обреченно двинулся к лестнице, ведущей со стены. Попытался задвинуть куда подальше злость и раздражение из-за всей этой дурацкой ситуации. Такие эмоции — плохой советчик в бою. Нужно успокоиться и собраться. Только так у меня появится хоть какой-то шанс на успех. Пусть и никакого негатива по отношению к Гастону Ордлину, такой же жертве проклятой манипуляторши, как и я, не испытывал, но и сдаваться не намерен. Сделаю все, чтобы выжить и победить. К сожалению, по условиям поединка он предполагается насмерть. А значит, или пан, или пропал. Еще хоть какой-то шанс мне могли бы дать артефакты, но для того, чтобы максимально уравнять шансы в таких поединках, их требуется снимать. Зато разрешается оставить усиленный доспех и оружие, если у обоих соперников оно примерно одинакового качества. В нашем случае так и было. Правда, меч у Гастона явно получше моего. Фамильная реликвия, судя по гравировке с гербом. Но требовать у оборотня сражаться другим оружием никто не стал. Решили, что раз я какой-никакой маг, это тоже дает мне преимущество. И никого не волнует, что своей силой я практически не могу управлять. Что ж, тогда и я воспользуюсь тем единственным, что может увеличить мои шансы. Выпустил в оборотне лиловую дымку и внезапно ощутил, как холодеет все внутри. Ментальная магия словно натолкнулась на невидимую преграду и отступила. Причем никаких артефактов сейчас на Гастоне не было, в этом я точно уверен. Благодаря истинному зрению могу его фактически сканировать. Выходит, у оборотней врожденный иммунитет к ментальной магии. Хреново. Мои надежды на то, что хоть как-то смогу предугадывать действия противника, разлетелись вдребезги. Гастон, между тем, с легкой усмешкой разглядывал меня. Похоже, то, что он видел, его нисколько не впечатляло. «Издалека ты казался чуть постарше», — наконец хмыкнул он. «Совсем еще сосунок». «Эжена, драгоценная моя, неужели ты на детишек переключилась? Никого получше на роль мужа найти не смогла?» Женщина многозначительно протянула. «Далеко не всегда возраст имеет значение». И вроде ничего крамольного сказано не было. Но нужный подтекст оборотень уловил. Усмешка тут же исчезла с его лица. Глаза полыхнули яростью. «Чёрт, эта гадина еще и подзадоривает Гастона, чтобы расправиться со мной особенно зверски. Вызывает в нем ревность». «Что ж, проверим, чего ты стоишь, мальчишка, раз осмелился перейти мне дорогу», — прорычал Гастон, извлекая из ножен меч. Я последовал его примеру, с неудовольствием ощущая, как руки немного дрожат. Нужно успокоиться во что бы то ни стало, иначе ничем хорошим это не закончится. Представить, что я на тренировочном поединке с наставником. Запустил часть своей энергии по всему организму, как делал во время медитации, и ощутил, как напряжение чуть отпускает, а по телу разливаются бодрость и спокойствие. Вот так хорошо. Теперь я готов. Мой меч тоже со свистом покинул ножны. Раздался сигнал рога, возвещающий о начале поединка.